Сегодня снова не ночевала дома. Ночью везли ее четыре колеса. Где же отыскать теперь Олю? Оля на танцполе творит чудеса. Эй. Дева, дева, дева, дева, девочка, ешка, сладко ешка, сладко ешка. Дева, дева, дева, дева, девочка, ешка, ешка, ешка, сладко ешка. Дева, дева, дева, дева, девочка, ешка, сладко ешка, сладко ешка. Дева, дева, дева, дева, девочка, ешка, сладко ешка. На танцполе очень любит техно, очень любит тех, кто давит лучше всех в пол. Даже если в центре на дороге нет места, надо очень быстро, ведь быстро интересно. Ей охота чистого, ведь чисто это честно. Но она не Тесла, ведь она не Тесла. Ее не догонит, ну куда такая спешка. Девочка-ешка, девочка-ешка. Надо спать, но сон не снится. Это ешка, колесница, ну и как остановиться. Не тормозится мир, под ресницами, стеклянным взглядом мир. Остановись на мир. Дева, дева, дева, дева, девочка, ешка, сладко ешка, сладко ешка. Дева, дева, дева, дева, девочка, ешка, ешка, ешка, сладко ешка. Ты не здесь запад, вечно пропадать. И уже все говорят, что пора бы и поспать. Ты сейчас в Ангар, под утро ты одна. Ну и чем тебе помочь, ты так все поняла. Сколько тебе надо мест, чтобы все же так идти. Что ты хочешь тут найти? Ты ешь как колесница, знаешь, вдоль мосты реки. Ты закатишься до стиксы, раньше там были зрачки. А теперь твой черный хекс. Эту ночью вечеринка, тебе тут не до семи. И опять твоя улыбка холоднеет, как Сибирь. Эту ночь как будто дразнит все знакомства в запахах. Ты ныряла в этот праздник, и ты была в именах. Сладкоежка, дева, дева, дева, дева, девочка, ешка.